Крик с наслаждением умывался и принялся растирать лицо и руки махровым полотенцем, когда в кабинете зазвонил телефон. Подскочив к аппарату, лейтенант поднял трубку. «Да». Эксперт-шотландец из технического отдела ворчливо сказал. «Мне удалось сделать убедительные снимки. Их еще необходимо повертеть как следует, то есть найти требуемое положение, но уже сейчас можно с уверенностью сказать, все три пули выпущены из одного и того же револьвера. Когда вам потребуются снимки? Чем скорее они будут готовы, тем лучше». «Все ведь зависит от вас, дорогой». Шотландец вздохнул. «Вы всегда, лейтенант, отличались и отличаетесь нетерпением». И повесил трубку. Трек удовлетворенно улыбнулся. Снова телефонный звонок. На этот раз звонил дежурный с коммутатора. «Для вас анонимное сообщение, лейтенант. Он не желает разговаривать ни с кем другим и говорит, что через полминуты повесит трубку, так что даже не стоит пытаться проследить, откуда этот звонок. Вы можете подключиться и одновременно со мной прослушать весь разговор?» «Конечно». «Давайте, соединяйте». «Окей, лейтенант». Раздался щелчок, голос секретаря объявил. «Лейтенант Трек на линии». «Хеллоу». Голос звучал нечетко и глухо. По-видимому, собеседник Трега говорил через руку, сжатую в кулак, или через носовой платок. «Это Трег», — сказал лейтенант. «Кто говорит со мной?» «Это не имеет никакого значения. Я просто хочу вам кое-что сообщить о Перри Мейсоне и девушке, которая привезла его к дому Торов незадолго до полуночи. Говорите, что же вам про них известно?» «Они подобрали какого-то человека, а он важный свидетель. Они отвезли его обрабатывать по-своему». «Кто же этот человек?» «Этого я не знаю, но зато мне известно, где он находится». «Где?» Человек вдруг стал говорить очень быстро, как будто ему не терпелось поскорее закончить разговор. «Maple Leaf Hotel. Он зарегистрирован там под именем Томаса Триммера. Примерно в 15 минут пятого сегодня ночью. Его комната номер 376. Одну минуточку. Мне необходимо точно выяснить одно. Этого человека у Maple Leaf Hotel действительно поместил Перри Мейсон, адвокат. Это он стоит за данной историей?» «Стоит за ней? Черт побери. Да этот Мейсон приехал вместе с ним в гостиницу. Он занес его чемодан с таким матерчатым верхом. Но девушки при этом не было». Трег услышал, как на противоположном конце провода стукнула трубка. Разговор прекратился. Лейтенант Трег быстро спросил оператора. «Вы сумеете установить, откуда был разговор?» «Уже сделано. Платная станция гостиницы». «Туда уже направлены две машины с инструкцией задерживать всех людей за 4 квартала от здания. Минут через 15 мы узнаем результаты». У Трега и следа не осталось от недавней усталости. Он сейчас чувствовал нетерпение охотника, вставшего на верный след. «Ладно уж, на 15 минут у меня терпения хватит». Сообщение поступило через 20 минут. Две радиофицированные машины патрулировали район. Выяснилось, что разговор состоялся из кабины телефона-автомата ночного ресторана. За стойкой находился всего лишь один бармен. Он обслуживал клиентов и, конечно, не следил за тем, кто говорил по телефону. Он смутно припомнил, что вроде бы видел в будке какого-то мужчину, но описать его не мог. Патрулировавшие машины задержали 2 прохожих в радиусе 4 кварталов от этого ресторана. И хотя было довольно сомнительно, что Трегу звонил кто-то из них, полиция на всякий случай записала их имена и адреса. Затем было выяснено, что некий Томас Триммер действительно прибыл в гостиницу Maple Leaf Hotel примерно в 4 часа утра. Это был пожилой человек с немного сутуловатой спиной и очень угрюмым лицом. Он был одет в довольно поношенный на чистый костюм. Самым примечательным в его внешности были седые обвислые усы. Его багаж состоял из видавшего виды холщового чемодана, довольно тяжелого. Триммера сопровождал высокий, хорошо одетый мужчина. Трек едва сдерживал радость. Пусть обе машины продолжает патрулирование по району», — распорядился он.